хотел дополнить, смотри, слово Русь русский, но Россия и все равно русский. То есть русич все равно корень рус. Вот это я хотел сказать. Это тоже интересно. Так я же об этом сказал. Я сказал о том, что нам исковеркали наши исконные названия. Вместо Руссия, то есть от слова Русь, Русь и я, нам внедрили Россия, потом Россия, изменили еще ударение. Мы должны называться Русия, все вместе, то есть светлые люди, живущие на свету, живущие на светлой части нашей земли. Вот Русия – это более правильно. И тогда, когда у нас есть Русия, то тогда и понятно, откуда слово «русский» происходит. Тогда понятно, кто такие русы, кто такие все наши побратимые народы. Вот если мы это все понимаем, все стоит на место. Поэтому я считаю, что пришло время нас называть не уважаемые россияне, а русичи, как национальности, русы, и русские, которые живут в Руси, в Русии. Вот пора, мне кажется, вместо России произносить слово «Русия». Это более правильно. И на международных уровнях пишется именно «Русия», а не «Россия». Вот обратите на это внимание. Полная версия этого видео доступна подписчикам на Boosty /Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.